Глава 13. Туманов оказался действительно хорошим деловым партнером и в целом приятным человеком. Всего за месяц мы с ним вместе причесали наш магазинчик так, что в нем стало еще лучше, чем прежде. Расходы, конечно, получились немаленькие, но я и так постаралась свести их к минимуму, поскольку пока еще не составила представления о границах тумановской щедрости. Под растения, изуродованные Полинкой, мы отвели отдельный стеллаж. У этих несчастных еще есть шанс выжить и даже вновь обрести презентабельный вид. Что-то из этой реанимации даже удалось продать с хорошей скидкой. К 1 сентября сделали закупку букетных цветов. И еще я вернула в магазин Кешу. С ним атмосфера получилась такой же живой, как и раньше. Ему здесь нравится больше, чем в моей комнате. Светлее, просторнее, дружелюбнее. Правда, когда он начинает повторять звуки колокольчиков, Туманов до сих пор смотрит на входную дверь, не научился еще отличать настоящий перезвон от птичьих трелей. Я думала, что все буду делать сама, а Руслану останется только счета оплачивать, как мы и договаривались. Но он проявил искренний интерес к магазину, а мне совесть не позволила напомнить ему об условиях нашего соглашения. Он занимался документами и следил, чтобы меня не обижали наемные трудяги, которые делали у нас перестановку. Я командовала, а он стоял за моей спиной с грозным видом. Забавно даже. Плохо только, что гипс ему не сняли, а заменили на новый. Кость плохо срастается. Нужно больше времени и покой. Но он и с гипсом всегда был при деле, так что никто особенно по этому поводу не расстраивался. Дома я никому о своей новой работе не сказала, потому что никто об этом не спрашивал. Такое впечатление, что меня уже списали со счетов окончательно. И где я пропадаю по ночам, тоже мало кого интересовало. Только во второй половине августа мама начала намекать, что пора бы ехать к бабуле на уборку картофеля. И если я намерена разрушить планы на переезд старого больного человека тем, что принесу в Подоле, с моей стороны это будет верхом свинства. Я заверила ее, что никому мешать не собираюсь. «Вот и хорошо. Надеюсь, что так и есть», — прозвучало в ответ. «И обидеться бы, но знаю ведь, что нельзя. Родные люди все-таки. Но было неприятно. Поэтому я отомстила в меру своих возможностей. Просто отказалась копать картошку. Сами справятся, не маленькие. И так каждый год меня к этому действию припахивали. Пусть теперь сами отдуваются», — обиделась в итоге мама. Нового продавца в магазин мы так и не взяли, потому что я пока справлялась совсем сама. Руслан знал, что я часто ночую в подсобке, но о причинах не спрашивал. А перед 1 сентября случилось непредвиденное. Меня ночью скрутило так, что аж в глазах темно было. Живот побаливал и до этого, но не очень сильно. Хотела дотерпеть до утра и поехать в поликлинику, но поняла, что такими темпами Туманов утром найдет в подсобке мой хладный трупик. Вызвала скорую. С пространным диагнозом «острый живот» была доставлена в больничку. Магазин закрывала медсестра, потому что состояние не позволяло мне даже ключ в руках удержать. Я, если честно, даже не помню, как дверь открывала, когда скорая приехала. Ну а дальше вообще все закрутилось стремительно и почти без моего участия. Поэтому хорошо запомнила я только лицо хирурга и страшное слово «перитонит». Я и простудами-то болею раз в год, а тут такое. Неожиданно получилось. Хорошо еще, что паспорт и полис при себе были, а то пришлось бы маме звонить и просить, чтобы привезла. Уж не знаю, насколько на самом деле я была при смерти, но из операционной меня доставили в реанимацию, где, очнувшись, я сразу же выслушала длинную и нудную лекцию дежурного врача о том, что с аппендицитом шутки плохи. В обычную палату меня не переводили еще 3 дня, потому что держалась высокая температура, а когда все-таки перевели, первым, кого я увидела, был Туманов. Он привез какие-то вещи, воду и йогурты. Злющий, я таким его еще не видела. Сразу же почему-то подумала, что наш магазин той ночью ограбили. Я ведь даже не помню, попросила ли фельдшеров скорой включить сигнализацию. «Тебе жить негде?» – просил он в лоб, вместо того, чтобы справиться о моем самочувствии. «Пока есть где, но это временно», – честно призналась я, потому что объясниться все равно когда-нибудь пришлось бы. В палате была еще одна пациентка, которая косо посмотрела на нас, сползла со своей кровати и, придерживая живот, деликатно уковыляла в коридор. Я вкратце обрисовала Руслану ситуацию и клятвенно заверила его, что сниму квартиру сразу же, как только мои доходы позволят такие расходы. Он информацию усвоил и сообщил, что на время моего выздоровления нанял в магазин продавщицу, вроде бы толковую, но я после выписки сама решу, оставить ее или уволить. Врач сказал, что выздоравливать буду долго, потому что к здоровью своему отношусь безалаберно. А у Руслана рука сломана, работать в магазине некому, поэтому он и взял инициативу в свои руки. И уже 29 августа, как раз наплыв покупателей на носу, наворчал на меня и ушел. Я так и не поняла, зачем он про жилье спрашивал. Маме я все-таки позвонила, но она все еще дуется из-за моего отказа копать картошку. Не удивилась бы, если бы она мне заявила, что я специально в больницу загремела, чтобы найти оправдание своему недостойному поведению. За ту неделю, что я провела в хирургическом отделении, навестить меня один раз приехал отец. После работы заскочил ненадолго. Мама так и не пришла. Зато Туманов приезжал каждый день, хотя я его об этом и не просила. Даже странно было получать столько внимания от чужого человека при почти полном равнодушии родных. А после выписки меня ждал сюрприз. Руслан заявил, что в моем состоянии жить в магазине мне категорически нельзя. Поэтому я до полного выздоровления поживу у него. Он снимает двухкомнатную квартиру. Одна комната пустует, поэтому я могу временно обосноваться там. Туманов, это уже явный перебор, напряглась я. Может, ты на мне еще и женишься? Могу и жениться, но ты же не согласишься, будничным тоном ответил он. Конечно, я не соглашусь. Мне и так неловко каждый день видеться с ним, зная, что ждет нас двоих впереди. Мы ведь даже не друзья и никогда ими не станем. И так уже сблизились больше, чем следовало бы. Но от временного совместного проживания я все же не отказалась, потому что мне нужно поправить здоровье, а в условиях магазинной подсобки это невозможно. И домой не хочется. Там хоть и комфортно с точки зрения условий, но не морально. Картоха с морквой в деревне выкопаны. Бабуля уже чемоданы пакует. Куда возвращаться? Если рассчитываешь, что я буду у тебя за домохозяйку, забудь сразу, предупредила я Туманова. Уже забыл. Безразлично пожал он плечами. Если нужно перевести твои вещи от родителей, просто скажи. Нужно, сказала я. И такое странное ощущение появилось, будто все так и должно быть. Нет внутреннего протеста, нет желания спорить и возражать. Я позволяю чужому человеку распоряжаться моей судьбой, и мне это нравится. Знаю, что горько пожалею об этом, но так приятно, когда тебе искренне заботятся, что отказаться просто нет ни желания, ни сил.